рептилии на поиски пищи и питался, чем придется, мидиями, листьями портулака, корнями папоротника, кокосовыми орехами, пальмовой капустой, ягодами, птичьими и черепашьими яйцами. На третий день он, к радости стервятников, зашвырнул подальше козлиную тушу, издававшую невыносимую вонь. Но вскоре ему пришлось раскаяться в этом промахе, из-за которого он привлек к себе неусыпное внимание мерзких птиц. Отныне, куда бы он ни пошел, что бы ни делал, поодаль обязательно собирался пернатый ариапак, и белые головы на общипанных шеях поворачивались ему вслед. Иногда Робинзон в раздражении забрасывал грифов камнями или палками, но они уклонялись от них так лениво, словно, будучи помощниками смерти, самих себя считали бессмертными. Робинзон не хотел вести счет бегущим дням. К чему? Он всегда сможет узнать от своих спасителей, сколько времени прошло с момента кораблекрушения. Он так и не определил точно, через сколько дней, недель или месяцев, бездействие и ленивое созерцание горизонта начали угнетать его. Бескрайняя, поблескивающая, слегка выпуклая поверхность океана завораживала, притягивала взгляд, и Робинзона охватывал страх. Уж не становится ли он жертвой галлюцинаций? Поначалу он просто-напросто забыл, что у ног его лишь жидкая субстанция, находящаяся в вечном движении. Перед ним, чудилось ему, простиралась твердая, упругая поверхность, по которой ничего не стоило пройти, передвигаясь прыжками. Дальше больше. Он вообразил, будто видит спину какого-то сказочного зверя, чья голова уходит за горизонт. И, наконец, ему показалось, что остров с его скалами и лесами, не что иное, как зрачок и ресницы гигантского глаза, влажного голубого ока, обращенного вверх в бездну небес. Этот последний образ преследовал его так упорно, что он вынужден был отказаться от своего созерцательного ожидания. Он встряхнулся и решил предпринять что-нибудь. Впервые страх потерять рассудок задел Робинзона своим мрачным крылом, и отныне этот страх больше не покидал его никогда. Предпринять что-нибудь. Это означало лишь одно — построить судно достаточного тоннажа, чтобы достичь на нем западного чилийского побережья. В этот день Робинзон решил преодолеть свое отвращение к мародерству и совершить экспедицию в трюмы Виргинии, чтобы раздобыть инструменты и материалы, необходимые для осуществления его замысла. С помощью лиан он связал из дюжины древесных стволов неуклюжий плот, вполне, однако, пригодный для плавания в штиль. Его можно было приводить в движение крепким шестом, отталкиваясь от дна. Во время отлива море становилось достаточно мелким, а потом от ближайших рифов. Оказавшись под могучим корпусом Виргинии, Робинзон привязал к нему свой плот и вплавь обогнул судно, отыскивая доступ внутрь. Днище, на первый взгляд, казалось совершенно целым. Корабль плотно, словно на цоколе, сидел на остром подводном рифе. Стало быть, доверься экипаж своей доброй старушке Виргинии, укрывшись в кубрике, вместо того, чтобы выбираться на палубу, по которой гуляли волны, все, вероятно, благополучно спаслись бы. Робинзон подтянулся на канате, свисавшем с клюза, и вскарабкался на палубу. Ему все чудилось, что в капитанской каюте он найдет Ван Дейсела, раненого, конечно, каким он видел его в последний раз, но живого и в полной безопасности. Едва он спрыгнул на полуют, сплошь заваленный обломками мачт и рей, спутанными канатами и вантами, так что среди них невозможно было пробраться, как заметил труп вахтенного, по-прежнему крепко привязанного к кабестану, словно казненный к столбу пыток. Несчастный был буквально расчленен на части страшными ударами обломков, которые принял на себя, не имея возможности уклониться, и погиб на своем посту, после того, как тщетно пытался поднять тревогу. Тот же хаос царил и в трюмах, но туда, слава богу, не проникла вода, и Робинзон отыскал сложенные в сундуках запасы галет и сушеного мяса. Он тут же съел столько, сколько смог проглотить в сухомятку без пресной воды. Правда, здесь же рядом стояли оплетенные бутыли с джином и можжевеловой водкой, но привычка к умеренности поддерживала в нем и отвращение к спиртным напиткам, свойственное всякому здоровому организму. Каюта была пуста, но через минуту Робинзон увидел капитана, лежащего в закутке у входа на палубу. Он вздрогнул от радости, заметив, как тот зашевелился, словно пытаясь приподняться и ответить на его призыв. «Так значит, катастрофа пощадила двоих?» «Да, в самом деле голова Ван Дейсела, представлявшая собой кровавую массу со слипшимися волосами, была откинута назад и покачивалась в такт странным толчкам, сотрясавшим тело. Но когда Робинзон подошел ближе к проему с выбитой дверью, запятнанный кровью камзол капитан распахнулся, и оттуда выскочила огромная крыса, а следом за ней еще две поменьше. Робинзон отшатнулся и кинулся прочь, его вырвало на обломки, завалившие палубу. Робинзона никогда особенно не интересовало, какой груз везет Виргиния. Впрочем, он как-то спросил об этом Ван Дейсела, но тот ответил ему весьма неаппетитной шуткой, и Робинзон не стал настаивать. «Моя специальность — перевозка голландских сыров и гуано», — ответил ему тогда толстяк. «Поскольку продукт роднят вязкость и маслянистость, желтовато-бурый цвет и кисловатый запах». Робинзон не удивился также, обнаружив в центре трюма 40 бочонков черного пороха, крепко принайтованных к полу. Ему понадобилось несколько дней, чтобы погрузить бочонки с порохом на плот и переправить на берег, так как прилив отнимал у него половину этого времени. Он использовал свободные часы, чтобы укрыть порох от дождя под пальмовыми листьями, прижав их камнями. Потом он вынес с корабля два ящика галет, подзорную трубу, пару кремневых мушкетов, двуствольный пистолет, топоры, тесло, молоток, скобель, тюк-пакли и большую штуку красной кисеи. Дешевые материи, предназначенные для обмена с туземцами, будет кого и встретиться. В капитанской каюте он нашел знаменитый бочонок с голландским табаком. Бочонок был крепко закупорен, а внутри него, целые и невредимые, покоилась на своем табачном ложе большая фарфоровая трубка. Робинзон так